Первое послание Тимофею, 5 глава, 13 стих. «При том же они, будучи праздны, приучаются ходить по домам и бывают не только праздны, но и болтливы, любопытны и говорят, чего не должно». Наша жизнь так устроена, что человек каждый день, может быть, каждый час получает очень много информации. Вот так, исследуя Писание, мы находим и в жизни, и в практике, мы видим, что не вся информация человеку нужна и полезна. В данном тексте мы прочитали о некоторой категории людей, которые, написано, любопытны. Вообще, я думаю, в какой-то степени человек склонен к любопытству. Когда я стал изучать, исследовать, в частности, вот эту тему, тему любопытства, начиная изучение вот этого вопроса, я посмотрел в симфонии только одно место о любопытстве. Вот то, которое мы сейчас прочитали. Где конкретно написано слово «любопытный» или «любопытство». Это слово, оно как бы состоит из двух слов «любо» и «пытность». «Любо» – это приятно, угодно, утешительно, весело. «Пытность» – страсть все знать и видеть без цели и пользы. И вот когда мы соединяем как бы вот эти два слова «любопытность» или «любопытный», то есть это кто любит допытываться, дознаваться всего без надобности и пользы. Вот как раз здесь и кроется как бы корень того, человек ищет информацию, которая по сути ему не нужна, которая ему не полезна, а зачастую и приносит много вреда. И вот Писание говорит, да, что есть такие люди, которые любопытны, то есть которые любят допытываться, дознаваться всего без надобности и пользы. Размышляя об этом, сам себе задавал вопрос, и думаю, для вас будет тоже полезно все-таки понять, плохо это или хорошо, грех это или не грех. Давайте посмотрим некоторые места Священного Писания, чтобы нам уже заключение сделать не по своему, да, уму, пониманию, а все-таки на основании Писания. Библия нам приводит некоторые примеры, связанные с любопытством. Бывают праздны, но и болтливы, любопытны. Вообще любопытство, вот на основании этого текста, вот я так понимаю, что оно ведет к болтливости. Любопытство. Когда человек получает какую-то информацию ненужную, то эта ненужная информация, она... с такой же легкостью человек ее и несет дальше. Ну, условно, когда мы приобретаем какую-то нужную вещь, которая нужна и которая принесет пользу в доме, то человек не торопится от нее избавляться. А когда человек приносит в дом ненужную вещь, бывает, дети что-то принесли, да, родители посмотрели, да, и говорят, сейчас же, чтобы этой вещи не было. И с таким же успехом избавляются. И вот также в плане информации, когда человек получил ненужную информацию из любопытства, то она ему, по сути, не нужна. И он торопится вот поговорить, вот кому-то ее передать. От избытка сердца говорят уста. Любопытство ведет к болтливости. Это уже плохо. Это уже плохо. И Писание говорит, вот дальше, говорят, чего не должно. И еще мы читаем в Библии, в многословии не миновать греха. И смотрите, развивается такая цепочка, которая ведет ко греху. Бытие, 34 глава. История из жизни семьи патриарха. Дина, дочь Лии, которую она родила Якову, вышла посмотреть на дочерей земли той. Вот такое любопытство. Если сказать так, перевести на сегодняшнее время, то это христианская семья была, воспитывались в учении, наставлении Господнем, ребенок, да, Иакова. Она имела такое любопытство посмотреть, а как же живут другие девушки? А как же там живут в мире? А чем они занимаются? А какие у них увлечения? Было любопытно. И прилепилась душа там одного молодого человека к Дине, и он полюбил девицу и говорил по сердцу девицы. Оказывается, вроде бы собралась выйти посмотреть. И, возможно, кто-то из домашних, из старших, из родителей спрашивает: «Дина, ты куда?» «Пойду посмотрю, как там девушки живут, да, ну, интересно, может быть, познакомиться с кем-то». Оказывается, любопытство, оно было даже не в этом заключалось. Вот встретившись с молодым человеком, написано, что вот этот молодой человек говорил по сердцу Дины. Как такое могло произойти? Совершенно неверующий человек, совершенно далекий от Бога, он говорит по сердцу христианки, по сердцу девицы. Любопытство ведет к осквернению и ко греху. Зачастую человек любопытный, он свое любопытство не всегда открывает и чем-то маскирует. Когда бывает, где-то что-то просит у родителей или отпрашивается куда-то пойти, бывает, зачастую не все говорят истинную причину. Зачем ты туда пошел? Зачем ты взял мобильный телефон? Зачем ты включил компьютер? Зачем? Любопытно. Любопытно, интересно посмотреть, послушать что-то новенькое, какую-то получить информацию. Любопытно, может быть, если кто-то увлекается определенной какой-то информацией, спортом или чем-то, да, любопытно. Но к чему это приводит любопытство? На странице Священного Писания мы вот сейчас прочитали, посмотрели, да, оно приводит к осквернению, к слиянию с миром, ведет ко греху, ведет к беде. Насколько важно, друзья, вот в жизни понимать, что вот это любопытство или желание что-то узнать, желание узнать, как живут там вне церкви, чем они занимаются, чем они увлекаются, это плохое желание, и оно ведет к беде. Мы еще читаем с вами одну историю из жизни народа израильского, но в частности там еще связано с филистимлянами. Мы прочитаем это 1 Царств, 6 глава. «Однажды филистимляне пошли войной, взяли ковчег Божий и принесли в Азот. Поставили в свой храм, и Господь стал за это взыскивать». Они как-то на следующий день приходят, лежит ниц их идол. Они его подняли. На следующий день приходит, он опять лежит, уже там отсечены некоторые части тела, руки. И вот Бог стал разговаривать: нельзя так делать. Это святое, это ковчег Божий. Нельзя его смешивать вот с этим идольским, мирским, нечистым. Они принесли в другое место, Господь там стал с ними разговаривать. И вот когда прошло время, они увидели вот такую, можно сказать, карающую руку Божию, ну, где, по сути, Господь проводил ясную границу, где святое, где не святое. И вот они, пройдя через некоторые эксперименты, привезли Вифсамис. И вот мы читаем в 6 главе 19 стих, написано так: «И поразил он, то есть Бог, жителей Вифсамиса за то, что они заглядывали в ковчег Господа, и убил из народа 50 тысяч 70 человек, и заплакал народ». Печальная история. Погибло 50 тысяч 70 человек. Любопытство. Я полагаю, что когда филистимляне привезли, они рассказали. Информация распространялась. Это было не просто где-то в какой-то деревушке, что-то там в одном доме произошло. Это было на уровне государства. Божьи вот эти суды вот, и прочие моменты. Я полагаю, что когда они привезли, то жители Вифсамиса спросили: а что случилось? Почему его везете сюда? И, полагаю, рассказали. Наш идол упал, там наросты были, еще что-то было. И мы теперь уже боимся, хотим избавиться от ковчега. И вот эти люди, услышав, получив предостережение, что нельзя относиться небрежно к святости, к Господу. Но любопытство у этих людей было. И было такое любопытство, что, по всей видимости, не знаю, может быть, у кого-то одного вначале эта идея родилась, а может быть, у многих, у всех сразу: а давайте еще заглянем вовнутрь. Мало того, что мы сейчас где-то, может быть, поставим, может быть, какое-то что-то из него сделаем, да, а давайте еще вовнутрь заглянем. Любопытно, а что там? Почему вокруг этого ковчега вот такие события происходят? И поразил он жителей Вифсамиса за то, что они заглядывали. Братья и сестры, друзья дорогие, вот особенно детки, подростки, молодежь, насколько опасно иметь вот это недоброе любопытство, недоброе желание допытываться, дознаваться, заглядывать туда, куда нельзя. Всему свое время. И где-то так в жизни, друзья, наблюдая, смотришь, что бывает, например, человек не семейный, холостой, начинает интересоваться какими-то вопросами семейными, семейной жизни. И логический вопрос, зачем тебе это? И человек бывает оправдывает, ну, якобы, это ж мне предстоит, надо знать то, надо знать это. Друзья, как это плохо. Вот это любопытство, вот это желание получить информацию, которая на сегодняшний день не нужна. И Писание говорит, всему свое время. Придет время, и узнаешь, придет время, и откроется, и эта информация будет полезной и нужной, и принесет благословение, и будет добрый результат. А сейчас она не нужна. А сейчас она может привести к осквернению, ко греху. Вот насколько опасно любопытничать или стараться вникать в те вопросы, которые Господь облёк тайной. Мы читаем Священное Писание, Господь открывает, что оказывается в жизни Бог некоторые области облёк тайной для кого-то или до времени. И по прошествии какого-то времени человек открывает, входит в эту тайну, познает и испытывает радость. И вот как раз, когда у человека есть любопытство, да, вникать в то, чего не должно, оно ведет к осквернению, ведет к греху. Вот как эти люди. А что же там внутри? Как вот хочется посмотреть. Любопытство все-таки, оно свойственно всем возрастам. Детям, подросткам, молодежи, вот в этот период, как-то особенно, человек подрастает, желает это узнать, это узнать, это узнать. И как важно, понимая, к чему может привести любопытство, вовремя себя предостеречь от чего-то плохого, от чего-то греховного. И вот здесь мы прочитали итог смерти. Оказывается, любопытство может привести даже к смерти. Хотелось бы закончить на том, а как избавиться от любопытства? Если это плохо, если это порок, если это ведет ко греху, если это воспаляет круг жизни, вот эта ненужная информация, которая вот в настоящее время не ведет никакой цели, не несет никакой пользы. Как от этого избавиться? Нужно просить Господа в молитве, Господи, помоги от этого избавиться. Дальше мы вот в этом, в первом месте прочитали в послании к Тимофею. Здесь в жизни идет некоторая закономерность, как бы некоторая цепочка развития событий. Предшествует любопытности и болтливости праздность. Здесь мы так прочитали. Притом же они, будучи праздны, и потом начинают любопытничать, а потом Писание говорит болтливы и говорят того, чего не должно. Человеку любопытному нужно обратить внимание на то, как он распределяет время, каков распорядок дня. Может быть, слишком много свободного времени, и человек праздно проводит время. И как следствие, чем заняться? Да вроде бы и нечем. Ну, а может быть, вот это узнать, а может быть, туда посмотреть, а может быть, к этому сходить, а может быть, еще что-то. И вот так человек начинает. Вообще, сейчас, в последнее время, да, особенно жизнь так устроена, что, вы знаете, даже бывает у человека не хватает как бы времени на добрые и нужные дела, а вот где-то посмотреть, как говорят, посидеть в интернете, время хватает. Почему? Ну, например, чтобы прочитать Слово Божие, нужно все-таки, чтобы была соответствующая обстановка, чтобы никто не мешал, чтобы было тихо, чтобы можно было сосредоточиться, чтобы можно было вникнуть, понять прочитанное, поразмышлять. А чтобы там где-то посидеть, полистать в телефоне что-то, да, ненужное, из любопытства, вокруг может все шуметь. Можно ехать в автобусе, да, можно ехать, умудряется, управляя автомобилем, вот, получать информацию, искать что-то, то, что не нужно. И смотрите, вот это обольщение, оно настолько вошло сейчас в жизнь, что где-то человек вот так, оправдывая себя, да, я сейчас не могу почитать Библию, я сейчас не могу прочитать Вестник истины, но зато я могу в другом месте получить другую информацию, совершенно ненужную. И вот здесь как важно контролировать себя, правильно распределять. Я вот, друзья, как-то себя тоже в жизни однажды, ну, как говорят, поймал, да, или заметил в жизни. Ну, бывает, с утра где-то рано встал или не получилось почитать Библию. И вот где-то в течение дня рука тянется за другой литературой. Желание есть прочитать, да, может быть, какую-то статью, информацию, а Библия остается в стороне. И вот как-то для себя взял, вот так на заметочку, и в практике стараюсь не читать другую литературу, даже, может быть, там Вестник истины или другую духовную литературу, пока не прочитаю Библию. Слово Божие прежде всего. И бывает, может быть, в течение дня удастся, да, один час, может быть, два часа свободного времени. И если это время потратить из любопытства на какую-то другую информацию, друзья, можно скверниться. Можно получить ту информацию, от которой, которую потом человек будет рассказывать, болтать, праздно говорить и нагрешит. А может быть, эта информация приведет к смерти духовной. А лучше открыть Слово Божие, углубиться в чтение Писания, получить назидание, и Господь умудрит, как дальше спланировать день, так, чтобы не согрешить и чтобы любопытство это не привело ко греху. Вспоминаю свое детство, отрочество, и вот как-то, когда еще был отроком, да, немножко так сетовал, осетовал о том, что мое время, время, когда, можно сказать, можно было бегать, забавляться, играть, ну, приблизительно там с 12, с 10 лет, в течение 4 лет в нашей семье родители строили дом. И вот 4 года, ну, они были заняты стройкой. И вот мы, как дети, понятно, что мы были в помощь, но мы были задействованы. И где-то было в то время немножко сетование, вот, посмотришь на других, дети бегают, кто-то купаться побежал, кто-то еще чем-то занят, да? А мы на стройке, а мы под солнцем, а мы тут с этими кирпичами, а мы там это. А вот как-то сейчас уже думаю, Господи, так это же хорошо. Это же хорошо, что вот это время, когда, как никогда у человека вот развивается любопытство, желание, да, вот это узнать и познать, я был при деле, я был занят. И тем самым Господь сохранил душу мою, может быть, от каких-то ненужных дел, поступков, ненужной информации. Поэтому как важно вот, понимать и планировать, чтобы не было праздности. Любопытность – это не есть, когда человек ищет нужную информацию. Это нормально, это правильно, это нужно делать. Познавать, углубляться, да, искать, расширять кругозор. Но когда предстоит что-то узнать, я вот так, исследуя эту тему, понял, друзья, очень важно задать себе вопрос. Вот я хочу сейчас, например, вот что-то в интернете найти, где-то еще что-то. Принесет ли эта информация мне пользу? Потому что любопытство – это любить, допытываться и дознавать всего без надобности и пользы. И вот задать себе вопрос. Информация, которую я хочу сейчас получить, найти, принесет ли она пользу для моей души? Какую цель я преследую? Будет ли благословение от этого? Порадует ли это Господа? И вот если вот так искренне человек себе ответит, то я думаю, он воздержится от многого. Господи, да это мне по сути и не надо. Зачем мне это знать? Да я проживу и без этого. И Господь сохранит, и мы себя сохраним от какой-то ненужной информации, от осквернения, а может быть даже от духовной смерти. Пусть Господь даст нам мудрости, чтобы нам в жизни правильно жить, чтобы сохранил Господь и нас. Это слово, оно не было и в отношении меня или кого-то из нас. Чтобы Господь не сказал, да, что ты бываешь порой празден, болтлив, любопытен, да, и говоришь, чего не должно. А Ему за все пусть будет слава. Аминь. достигнуть отрадных небес, чтобы жизнь Иисуса открылась в тебе, чтобы ты, как Спаситель, воскрес. Это крест на Голгофском холме, где Он жертвою стал за тебя, на котором должно каждый день умирать наше гордое «я». Это крест на Голгофском холме, где Он жертвою стал за тебя, на котором должно каждый день умирать наше гордое «я». Средства на этой земле, что свободу дает от грехов, и душа вольной птицей способна лететь, многолетних лишившихся оков. Это грех, принесенный во свет, это дьявольской власти конец. Жизни победный секрет, в этом сила смиренных сердец. Отыскал ли ты средства на этой земле для своей истомленной души, или все еще ходишь на ощупь во тьме и от Божьего света бежишь? О, приди к Иисусу теперь, Он омоет тебя от грехов, и познаешь тогда в полноте совершенную Божью любовь. О, приди к Иисусу теперь, омоет тебя от грехов, и познаешь тогда в полноте совершенную Божию.